Издательство «Бомбора». Океан книг. Новое очарование женственности. Как пробудить свою силу и сберечь любовь. Дикси Аделин Форсайт. О книге. Нет ничего прекраснее, чем любить человека всем сердцем и душой, знать, что твоя любовь взаимна. Карен Костила. Моя мама, Хелен Анделин, выпустила свою книгу «Очарование женственности», когда мне было 13 лет. Мама писала ее 4 года и при этом успевала проводить время с нами, своей семьей. А ведь было у нее 8 детей, и младшая из нас, Мэрили, только родилась. Мама вставала в 4 утра, чтобы поработать над книгой, прежде чем заняться повседневными делами. Иногда она уезжала на неделю, чтобы писать, ни на что не отвлекаясь. В это время бабушка и папа вели домашнее хозяйство, иногда им помогала и я. Мне нравилось готовить для семьи и возиться с младшими. С самого детства я росла в соответствии с принципами очарования женственности, хотя и не давала себе в том отчета. Я даже не понимала, как вообще могут нравиться мальчишки, они казались мне противными. Какие мальчишки? Зачем они? Куда приятнее представлять себя принцессой или играть в дочки-матери с куклами. Но перед глазами был яркий пример, и за дня в день я видела отношения моих родителей. Помню, не раз наблюдала из окна, как они гуляли по саду, взявшись за руки. Они очень ценили время, которое им удавалось провести друг с другом. И нам с сестрами повезло, что мама с детства показывала нам, как понимать и уважать мужчину. Сейчас мы все счастливы в браке, и это все благодаря нашим родителям, особенно маме. Когда в 1963 году «Очарование женственности» только вышло в свет, мама даже не подозревала, что книга станет бестселлером. Она хотела лишь рассказать о своем опыте, который помог ей жить в браке, полном любви и заботы. И это ее желание выросло в настоящее учение, у которого появилось более 1500 учителей-последователей. Они активно пропагандировали и распространяли ее опыт по всему миру. Мама выступала на телевидении и радио, они писали статьи в популярных газетах и журналах, ее книгу перевели на 7 языков. Она написала еще 2 книги: «Очаровательная девушка» для одиноких девушек и «Все о детях» для матерей. Папа, вдохновившись ее примером, написал книгу о мужественности «Мужчины из стали и бархата». Хватало, конечно, и критики, особенно от феминисток второй волны. Возможно, они думали, будто мама излишне навязчива, что она хочет подчинить влиянию своей книги вообще всех женщин. Но она далека была от таких амбиций. Мама просто хотела поделиться своим опытом с теми, кому важно создать и сохранить счастливый брак. Перед смертью мама сообщила мне, что хотела бы переиздать книгу, дополнить ее новыми мыслями и идеями. Она говорила, что книгу не мешало бы обновить для новых поколений. Разумеется, что-то остается неизменным даже спустя годы, и в основе очарования женственности лежат принципы, актуальные и по сей день. Так что этот текст — дополнение к маминой работе, и оба они созданы ради счастья женщин и помощи им в создании браков их мечты. Один из образов, который нам оставила мама, — образ женщины как двойственного существа, в котором сочетаются ангельские и человеческие начала. Внутренний ангел всякой женщины — это те черты характера, без которых невозможно построить долгоиграющих романтических отношений. С их помощью мы учимся понимать мужчин, узнаем, как построить свое счастье и стать богиней домашнего очага. Рядом с женщиной, которая обладает ангельскими качествами, мужчина чувствует спокойствие и умиротворение, и за это он почти боготворит любимую. Человеческие же качества делают нас притягательной, женственнее и загадочнее в обычном земном понимании. В этой аудиокниге я кратко объясню основные принципы учения моей матери и дополню их новыми знаниями, собранными уже без мамы за последние годы. Все это поможет вам повысить самооценку и укрепить брак. Кроме того, я добавила отдельную главу для одиноких женщин, которые пока лишь ищут своего единственного. Мне кажется, сейчас эта мамина школа важна как никогда. На Земле все больше разводов и разбитых сердец. Разумеется, существует множество книг по психологии брака и отношений, но в них не говорится о важной роли, которую играет женственность. Именно о ней я и хочу рассказать. Надеюсь, мне удастся помочь вам наладить отношения. Создавая эту аудиокнигу, я поставила перед собой три цели. Первая. Помочь вам вновь обрести женственность. Женственность – наша внутренняя опора. Она наделяет нас собственной силой, которой нужно научиться правильно пользоваться. Также она помогает нам быть свободными, а не становиться приложением к мужчине. О своей свободе важно помнить. Вторая. Объяснить, как вдохновлять мужчину быть мужественнее. Женское влияние на мужчину подчас очень сильно. Они отличаются от нас не только физически, но и ментально. У них есть свои мужские потребности. Вы узнаете, как сделать так, чтобы они не могли отвести от вас глаз. Многому из того, что я вам расскажу, матери учили дочерей испокон веков. Увы, в наше время все это почти забылось. Третье. Помочь вам создать любовь на всю жизнь. Если вы хотите, чтобы ваш брак был долговечным, и если ваш супруг хороший человек, у вас есть практически все, что вам нужно. Осталось лишь применить на практике советы из этой аудиокниги, и ваша жизнь наполнится счастьем. Узнайте, насколько важнейших факторов способны повлиять лично вы, если будете действовать сознательно и последовательно. Когда вы изменяете себя к лучшему, это вдохновляет на перемены и окружающих. В этом и заключается магия отношений. Советы из этой аудиокниги будут помогать вам на протяжении всей жизни. И если вдруг заметите, что сами не идеальны, аудиокнига поможет не падать духом, не опускать руки. Никто не идеален, и я в том числе. Главное — это усердие. Если вы будете внимательно относиться к своей жизни, даже к повседневным мелочам, вы добьетесь результатов, которые превзойдут ваши ожидания. Мы получали множество отзывов с благодарностями от женщин, мужья которых стали относиться к ним с еще большими любовью и уважением, чем прежде. Да, вам предстоит непростой путь, на котором никто не застрахован от ошибок, в том числе и авторы этих строк. Заметив что-то не то, нужно остановиться и понять, в какую сторону повернуть, куда идти дальше. И всегда помнить, ты не останешься одна. Пока совершенствуешься, пока готова учиться и меняться, тебя будут любить.